Эпилог. Теплая погода держится всего неделю, а я уже готова к весне. Поменяла зимнюю одежду на пальто, теплые ботинки на лоферы. Савелий же продолжает изнывать от холода. Месяц назад мы возвращались из отпуска, он увидел тучи в иллюминаторе и расстроился. Московское майское небо вгоняет его в тоску. Мы все чаще обсуждаем покупку домика у моря. «Вот и солнце, смотри», — говорю я, когда мы выходим из машины возле ресторанчика. «Ммм, витаминчик Д. Впитываем активно». «Где? Ах, это!» — делано вздыхает Савелий. «Разве это солнце, Саша? Экран моего ноута светит сильнее». «Вот оно что!» — вздыхаю и я, откровенно издеваясь, и он закатывает глаза. Малышка пинается, я автоматически замедляю шаг и прикладываю ладонь к животу. «Все в порядке?» — Савелий подходит ближе. «Да», — улыбаюсь я. «Никак не привыкну, что чувствую ее настолько хорошо». Поначалу я часами могла лежать, прислушиваясь к себе и ощущениям. Не верилось, что она у меня есть. «Наверное, она голодная», — предполагает Сава. «Может быть. Пойдем покормим ребенка. Я слышал в этом ресторанчике неплохие завтраки». «Да, ты прав, я ужасно голодная. Поспешим». Я опираюсь на руку мужа, и мы направляемся к украшенной цветами террасе, где нас встречает и провожает к забронированному столику приветливая девушка. Мы пьем воду с лимоном, листаем меню и наслаждаемся солнечным утром. По-настоящему солнечным, чтобы Савелий там не говорил. «Кажется, я хочу все», — сдаюсь я. «Мы возьмем все», — тут же объявляет он официантке. «Да нет же», — смеюсь я, обращаясь к ней. Он пошутил. «Еще минут, пожалуйста. Давайте овсяную кашу с ягодами, апельсиновый фреш, блины с лососем и капучино». Через 15 минут мы завтракаем, обсуждая планы на день. Малышка снова засыпает, а я пытаюсь устроиться поудобнее, и Савелий уступает мне свою подушку. Он исполнил мое заветное желание сразу после свадьбы. Я забеременела в первый месяц замужества. Мы до этого не пользовались защитой, но, наверное, наша дочка любит порядок еще больше, чем ее родители вместе взятые. За последние полгода мой живот, кажется, стал необъятным, но этого мало. С каждым днем он становится все больше и больше. Я всерьез подумываю о декретном отпуске, хотя изначально собиралась работать до родов. Работать — это сильно сказано. В декабре я начала брать кое-какие дела, поначалу совсем простые. Находиться в суде, но по другую сторону баррикад до сих пор волнительно. В первый раз я так сильно разнервничалась. Приехала на 40 минут раньше и сидела в машине, смотрела на знакомое крыльцо, на колонны. По коже бегали мурашки. Столько лет прошло в этих стенах. Сейчас я, как говорит Савелий, вхожу во вкус. Если замечаю, что секретарь пытается слегка обмануть, указывая на несуществующие правила, я пресекаю мгновенно. Александру Яхонтову не провести. Удивительно, но мне было ужасно приятно случайно встретить в коридоре Кристину. Она бросилась мне на шею, мы крепко обнялись, словно подружки, а потом сходили выпить кофе. У Крис все хорошо, она работает с другим судьей, все так же получает поблажки и не переживает ни из-за чего. Дождиков ее достал. Крис зовет его занудным скуфом и закатывает глаза каждый раз, когда в разговоре всплывает его имя. Папа говорит, ей нужно держаться судьи, и она держится, но это не совсем то, чего бы ей хотелось в жизни. Иногда она скучает по работе со мной и Геной Юрьевной. Савенко, кстати, под домашним арестом, ждет суда. К Илье я ни разу не зашла поздороваться. Так вышло, что он единственный из всей нашей братья, оставил в душе неприятный осадок со своей неуместной любовью. Кстати, Кристина первая в суде заметила мое положение и поделилась, что тоже беременна, только срок еще совсем мал. Надеюсь, Илья не потеряет ее. Мы с Савелием, как обычно, увлекаемся разговором, и завтрак растягивается почти на час. Обсудить есть что. На днях мы присмотрели квартиру, и теперь нужно столько всего решить относительно ремонта, что голова кругом. В остальном мой день свободен. «Я отвезу тебя», — предлагает Савелий. «Я не хочу домой. Хочу к Марго заскочить в салон». «Как она?» «Узнаю, расскажу. Утром была в настроении». «Позови ее в гости в пятницу. Мне подарили бутылку выдержанного вина, и не с кем ее открыть». «О, она с радостью». Возможно, могло создаться впечатление, что подружки только и делают, что помогают мне. На самом деле мы взаимно поддерживаем друг друга, и сейчас вновь наступила моя очередь. Маргариту позвали замуж. Она пока не готова менять жизнь настолько кардинально, но мужчину своего любит и боится потерять. Марго взяла 2 недели на подумать, срок истекает на днях. «У меня сегодня 3 встречи, поэтому могу тебя забрать», — снова включается Савелий. «Все в порядке, я могу доехать сама». Я знаю, что ты все можешь сама, но мне не сложно. Он заказывает на вынос кофе и чиабатту с курицей, а когда все готово, оставляет чаевые и помогает мне накинуть пальто. В понедельник у нас УЗИ, ты помнишь? Конечно. Мы идем к машине через небольшой сквер, я любуюсь фонтаном, вокруг которого куча толстых голубей подъедает пшено. Савелий чуть корректирует маршрут, и мы проходим мимо лавочек. На одной из них отдыхает пожилой мужчина. Седые волосы, изрезанное глубокими морщинами лицо, ясные глаза. Я заинтересовываюсь им из-за необычного вида. Нечасто встретишь на московских улицах дедушку в костюме тройки. И из-за того, что он неотрывно наблюдает за нами. «Ты его знаешь?» «Немного. Подойдем», — говорит Савелий. Он ставит на лавочку рядом с мужчиной стакан с кофе и пакет с чиабаттой. «Господин адвокат, пусть твой Бог даст тебе и твоей семье здоровье», — чуть кланяется мужчина. «Спасибо, Лев Семенович. Давно вас не было видно. Я начал волноваться. Ездил в путешествие. Возможно, вы помните, что я вел эпистолярный роман с одной итальянкой. Тренировал язык и все такое. Да, и что? Захотелось навестить лично. Вот как. И как погода в Риме? Хуже, чем в Тоскане, куда мы съездили вдвоем. Кстати, я надеялся встретить там вас. Все выглядывал. И не говорите, что вам не к кому. Вы, как всегда, лезете не в свое дело, усмехается мой муж. И что вы мне сделаете? Все же я советую вам с вашей дамой сердца обязательно слетать в те края. Вообще-то это моя жена Александра. Саша, это Лев Семенович, мой приятель. Очень приятно. О, какие новости! Поздравляю вас от всей души. Спасибо, благодарю я. Говорю же, давно вас не было видно, произносит Савелий. А я вас уверял, что не пропаду холодной зимой. Теперь уж точно, благодаря вам. Я вернулся как раз к открытию террасы моего любимого ресторанчика, подмигивает Лев Семенович. Я чуть приподнимаю брови. Может быть, в следующий раз присоединитесь к нам за завтраком? Интересуется Савелий. Может быть, однажды в Тоскане? Мы прекрасно провели время с той итальянкой и намерены повторить. Мы прощаемся и продолжаем свой путь к парковке. «А кто это?» — спрашиваю я. «Один знакомый, философ. Может, помнишь, я как-то рассказывал, не обращай внимания». «А, философ, у тебя всегда очень неожиданные знакомства. Ты полон сюрпризов, Сава». Говорит мне женщина, в животе которой сидит настоящий ребенок. Я смеюсь. Мы садимся в машину, Савелий проводит рукой по моему округлому животику. Она спит, наелась и отдыхает. Произношу я полушепотом, словно мой голос может разбудить дочку. Почему это так по-человечески приятно слышать? Мы улыбаемся друг другу. Савелий возвращается глазами к дороге, плавно выжимает газ, а я так и продолжаю улыбаться. Потому что мы любим друг друга, Сава, а теперь и ее тоже. А еще потому, что ты хороший человек и будешь прекрасным папой.